Глава 85. В очередной раз убедившись в том, что специальные модели автомобиля, адаптированные под нужды магов, действительно стоят своих дополнительных эксов, Ардан убрал посох в специальный отсек между сиденьями и чуть было не поцарапал голову ни о кожаную, а железную крышу салона. Борис Фахтов владел несколькими экземплярами дорогущих автомобилей, в том числе и одним из самых дорогих решений для неприветливой столичной погоды. Так что, когда они выехали на прилегающий к Звездной площади проспект, то оказались среди всего лишь нескольких таких же счастливчиков, которые могли не беспокоиться, что от холода заглохнет мотор. Зимние модели автомобилей стоили слишком дорого, чтобы их могли позволить себе многие. «Наверное, теперь нас станет еще меньше», — чуть недовольно произнес Борис, рассматривая на повороте толпу, спускавшуюся на станцию подземных трамвайных линий. «Звучит так, будто ты недоволен», — улыбнулся Ардан. «Не пойми меня превратно, дружище», — скривился Борис. «Подземные линии — это, пожалуй, лучшее, что происходило с метрополией за последние годы, но теперь, боюсь, прогресс автомобилей сильно замедлится». «Не факт», — пожал плечами Ардан. «Если цена упадет, и автомобили смогут себе позволять не только в крупнейших городах, то конкуренция вырастет, а вместе с ней поднимется качество. Не сразу, конечно, со временем». Борис в удивлении приподнял брови. «Это мне говорит человек? Ладно, ладно, получеловек, который полтора года жужжал на тему, как ему не нравятся автомобили». «Я не жужжал», — буркнул Ардан. «Причитал. И не причитал. Весьма занудно скулил. Я сейчас руль дерну. Ты въедешь в фонарь и будешь пару месяцев лежать в госпитале. Во-первых, ты так не поступишь. А во-вторых, ты так не поступишь». Они синхронно улыбнулись и также синхронно выдохнули. «Не уверен, что это была хорошая идея, Арди», — покачал головой Борис, вставая прямо перед лицом закутанного в меха стража-регулировщика. «Иолай — мерзкая дрянь, мерзкая, злопамятная и весьма находчивая. У него почти не осталось ходов», — пожал плечами Ардан. «Он пробовал дуэль, не вышло, хотел использовать профессора Алирова, тоже не получилось. И теперь еще благодаря ее императорскому высочеству герцогине Анорской пресса бежит от наших стес имен как от огня». Арди заметил одобрительный, немного гордящийся другом взгляд Бориса. «Плащ!» — протянул лорд, будто это что-то объясняло для него самого. «Поверь мне, Иолай придумает, как достать тебя. Особенно после того, что ты сегодня устроил. Никто же не видел». «Керимов!» — начал перечислять Борис после того, как регулировщик разрешил продолжить движение вглубь тесных улочек центральных районов. «Захаткин, Шестов и Полина. Это примерно на четыре имени больше, чем никто». «Они не станут рассказывать». «Не станут», — кивнул Борис. «Никому не нужны те проблемы, которые ты себе обеспечил. Не забывай, что Иолай, пусть и напыщенный индюк, но индюк с фамилией Агров». Арди только неопределенно помахал рукой в воздухе. Не то чтобы он резко пострадал умом и не понимал, что Агров действительно способен серьезно испортить жизнь Арду, но Иолай и так этим регулярно занимался или пытался заняться. Пощечин или нет, в статусе кво ничего не менялось, абсолютно ничего, кроме разве что... Пока он морщит лоб в попытках выдумать что-то новое, мы можем о нем не переживать, — пожал плечами Ардан. Как минимум полгода или около того, пока не придумает. Борис снова вздернул брови и с недоверием, глядя на Арда, тонко присвистнул. «Ты хочешь сказать мне, друг мой, что устроил все это только для того, чтобы выиграть время, пока Иолай занят своими чудовищными планами?» Предпоследнее слово Борис произнес с явной издевкой. Арди вместо ответа только улыбнулся. «Вечный ангел, Арди!» — воскликнул Борис и хлопнул ладонью по кожаной оплетке руля. «Это одновременно восхищает и пугает. Поверить не могу, что это тот же самый Арди и Габар, полтора года назад кидался револьвером в лицо бандиту, а теперь манипулирует одним из претендентов на престол». Улыбка Арда довольно быстро сошла на нет, уступив место кислой мине. «Начинай понимать, дружище, почему у тебя возникла мысль швыряться посохом?» Сохраняя прежнюю насмешку в тоне, задумчиво протянул Борис. «У тебя какая-то нездоровая тяга использовать технику не по назначению. Нет, тебя положительно нельзя пускать за руль, а то еще протаранишь что-нибудь». Арди икнул, вспоминая то, каким именем они с Аркаром спасали Бориса из плена. «Арт, да. Я про вашу с Баженом аптеку». Тон Бориса вернул серьезность, а сам он чуть приосанился и даже стал выглядеть шире, чем обычно. «Я знаю, насколько сейчас непростые условия суд в банках. Очередной промышленный бум, транспортная реформа, повышение окладов в армии. Под сколько процентов вы взяли? 5,5? 6?» 5,7. Тише, чем обычно, ответил Ардан. «Я могу закрыть вашу суду, Арди, и выдать собственную под 10% процента. Борис выглядел достаточно серьезно, чтобы не воспринимать сказанное им как дружескую помощь. «Сколько у вас долг?» 2200 эксов на 8 лет», — ответил Ардан. «Не слабо. Под залог будущих исследований, а также всех доходов со звездной деятельности», — подтвердил Ардан. «Звездным магам, особенно тем, кто обучался в Большом или обладал недурным количеством лучей из звезд, весьма охотно выдавали ссуды. По той простой причине, что в качестве залога не требовалось ни имущество, ни что-либо другое. Достаточно было подписать бумагу, отчуждающую в случае неуплаты любые доходы со звездной деятельности. Банки, в том числе и императорские, в котором им с Баженом выдали ссуду, оставались в выигрыше, даже если клиент не выплачивал из суда никсо. Каким именно образом? Де-факто банк получал в собственное безраздельное пользование редкого и ценного специалиста. Именно поэтому в Большом, да и во всех институтах на звездных факультетах всегда можно было найти тех, кто обучался звездному ремеслу за полученную ссуду. Примерно с теми же целями самых перспективных студентов спонсировали аристократические семьи, гильдии и армия. «Я выдам вам 12 000 эксов, Арди!» От озвученной Борисом суммы Ардан едва было не оглох. «Под 10% процента, бессрочно. Со всего несколькими условиями. Мне будет принадлежать 30% компании, а также всю прибыль, входящую в мою долю, мы будем реинвестировать в изыскание лекарств и средств от самых тяжелых заболеваний». Кто-то другой бы, возможно, тут же согласился на невероятно щедрое предложение, способное сходу решить все проблемы аптеки Иорского и Ягабара. Кто-то, возможно, не раздумывая, отказался бы, опасаясь иметь дело с одним из крупнейших капиталов империи. Может, испугались бы потерять друга, так как вести совместное предприятие с близким человеком — верный способ перестать быть близкими. Ардан же спросил совершенно другое. «Со мной сейчас говорит мой друг Борис?» — спокойным тоном поинтересовался он. «Или лорд Фахтов, крупный спонсор социалистической партии?» Ардан ожидал чего угодно, от обиды до горячего, может быть, даже резкого ответа. Но Борис был Борисом. Он только рассмеялся. Расслабился, чуть расплылся на спинке сиденья и смеялся, так же, как и всегда. «Вечные ангелы, Арди, дружище, вот за это и люблю тебя». «За что?» — непонимающе переспросил юноша. «Да неважно», — отмахнулся Борис. «Я знаю, что ты не любишь политику. Понимаю даже почему. Поверь, я бы никогда не стал тебя втягивать в свое хобби. Ты регулярно зовешь меня посетить их собрания». Борис засмеялся еще громче. «Потому что, о, светлоликий, там порой бывает невероятно скучно. А еще это верный способ сбежать от жен, в твоем случае пока еще от невесты, посидеть в баре, выпить сидра, в твоем непьющем случае какао». «Мог бы сказать прямо». «Но тогда в этом нет авантюры», — возмутился Борис. Выехав на набережную Кривоводного канала, друзья ненадолго замолчали. «Когда матушка совсем занемогла, Арди...» Голос Бориса чуть потяжелел, а улыбка стала серой и немного неживой. «К нам наведывались представители аптечного картеля. Это Борис кинул на Арда быстрый взгляд. «Да ты, раз уж ввязался во все это, и сам, наверное, знаешь. Так вот, они вытягивали из матушки все до самого последнего ксо. Я был еще совсем малым, и фондом управлял нанятый Давидом Иорским, отцом Бажена, финансист. Только впоследствии, когда мне уже было 14, я выяснил, что тот финансист работал на две компании сразу. Фонд моей матушки — одного из крупных производителей лекарств». «Они?» «Да», — кивнул Борис. «Они перекачивали финансирование. Когда господин Иорский-старший и его бухгалтеры разобрались в бумагах, то выяснилось, что за 6 лет матушкиных страданий под предлогом разработки лекарства от ее недуга аптечный картель получил больше 20 000 эксов. А на само исследование ушло 10 ксо, Арди. 10 ксо. Борис, остановившись перед очередным регулировщиком, ненадолго прикрыл глаза. «Господин Иорскому у меня претензий нет. Когда он нанимал этого индивида, тот обладал кристально чистой репутацией». «Перекупили?» «Да», — снова кивнул Борис. «Стражи, по собранным сведениям юристов Иорского, открыли дело, но никого так и не посадили и не задержали. Финансист погиб в несчастном случае, авария. Бухгалтер со стороны фармацевтического производства, оформлявший все сделки и транши, был убит во время банального уличного грабежа. Все средства исчезли на счетах десятка транспортных компаний, отвечавших за транспортировку оборудования, компонентов лекарств и всего того, что можно отправить в пустом ящике. Удачное совпадение, правда?» Борис замолчал, регулировщик разрешил продолжить движение, они заскрипели шинами по пушистому снегу. Арди никогда не спрашивал у друга, почему тот, будучи представителем одновременно аристократии и богатейшей прослойки населения, так искренне поддерживал социалистов. Всегда полагал, что политические мотивы Бориса Фахтова были связаны с болью, причиненной ему и его матушке, командующим Южным флотом генерал-герцогом Фахтовым. Но, очевидно, истоки политических взглядов Бориса уходили куда глубже семейной драмы. «Ты хочешь им отомстить?» — прямо сказал Арди. Неважно, что именно ответил бы Борис. Если бы Ардан хоть на секунду почувствовал в словах друга «да», то немедленно ответил бы безапелляционным отказом. Лесные друзья хорошо научили Арди. Месть, какой бы праведной и сладкой ни казалась, всегда приводила к разрушению. Себя, тех, кто рядом, всего, чего касались ее темные покровы. «Может быть», — не сразу ответил Борис. «Не знаю, Арди. Я хочу, чтобы те деньги, которые заработала матушка, которые сейчас зарабатывает для фонда компания Иорского, принесли пользу. Чтобы что-то изменили в нашей стране, понимаешь? Изменили к лучшему. А если в процессе получится сделать больно этим зажравшимся ублюдкам, я буду рад. Но специально связываться с ними, уволь. Я не герой, Арди. Можешь звать меня трусом, но одного вечера, проведенного на складе, с меня достаточно. Ограничусь разборками с женой своего блядского папаши». Ардан протянул руку и сжал плечо друга. Он помнил, что Борис подозревал жену герцога Фахтова в качестве организатора теракта на Малой Вероэре. На самом деле вовсе не очередного акта бомбистов, а попытки убить лорда Бориса Фахтова и его беременную жену Елену. Что же до слов о картеле, то... Наверное, Борис сказал те единственные слова, которые дали возможность Арду ответить. «Ты не трус, Борис. Я не против твоего предложения, но это не только мое предприятие. Надо встретиться с Баженом. Если он не окажется против, то буду только рад работать вместе с тобой». Борис повернулся к нему, посмотрел в глаза и сдержанно кивнул. Больше, вплоть до бывшего здания гильдии магов и будущего музея истории магии, они не сказали ни слова, да им и не требовалось. С прошлого визита Арди здание, некогда принадлежавшее гильдии магов, изменилось, но не сильно. Оно, как пушистый зверь перед зимой, обросло только не дополнительным мехом, а высокими строительными лесами. Рабочие с ведрами и кистями обновляли фасад. Кто-то стучал молотками и гвоздями, прикрепляя новые элементы убранства, а где-то и вовсе чуть скрипела ручная дрель. Крышу подновили, подкрасили, очистили от грязи пилястры, заменили окна и в целом почти закончили приводить здание в тот вид, когда сюда было бы не стыдно пускать широкую публику. Вместо вереницы грузовичков, вывозивших из кабинетов гильдии печатной машинки, тонны документов и самих архивов, сотни столов и прочей утвари, сейчас наоборот, к торцу здания выстроились очередью грузовики поменьше. Из них на тяжелых платформах выкатывали крепко сбитые ящики, а за процессом внимательно следили несколько зеленых магов. Какое-то время Борис искал, где оставить автомобиль, пока, отчаявшись, не остановился на соседней улице. Выбираясь наружу, лорд Фахтов с легкой грустью посмотрел на свои совсем неподходящие для прогулок дорогущие блестящие лакированные ботинки, а затем перевел взгляд на обувь Арда, добротно сбитую, сшитую, но без всякого лоска и с такой подошвой, что ей даже обломок гвоздя был не страшен. «Не то чтобы я считал твои эксы, Арди», — проворчал Борис, вытаскивая посох из креплений, — «но куда ты, у вечные ангелы, тратишь деньги? Служба, магический бокс, подработку ванманишь, печать свою продал. Хотя, ладно, со службы тебя отстранили, но ты все еще должен недурно получать». Помимо Милара, Аркара и Тесс, Борис с Еленой оставались последними двумя именами во всей империи, кто был в почти полной мере осведомлен о жизни Арда. Тот старался исправить привитую ему в Алькаде привычку все держать при себе и старался шире раскрываться дорогим ему людям. «Оборудование», — начал отгибать пальцы Арди, — «ингредиенты, расходники. Ты цену на бумагу для печати видел?» «Нет, Арди, не видел», — пожал плечами Борис. «Я, в отличие от тебя, подаваться в инженера не собираюсь». «К твоему сведению, с начала лета взлетели на 17 ксо за пачку», — недовольно проворчал Арди. «Еще откладываю на свадьбу. Я пока даже не искал нам с Тесс новую квартиру, а цены на канале Маркова просто заоблачные». Борис запер дверь, и они направились сквозь редкие ряды закутанных краснощеких горожан в сторону будущего музея. «Ты все еще пытаешься найти что-то на канале?» — уточнил Борис, знавший о бытовых трудностях друга, если не все, то почти все. Арди кивнул. «Может быть, я просто к ним привык, но не знаю, Борис». Выдохнул он и поднял воротник слишком тонкого для сезона пальто. «Присутствие рядом Аркара и его ребят вызывает у меня внутреннее спокойствие. Хотя нет, не то слово. Не знаю, как объяснить. Мне просто чуть легче, когда они рядом, чем когда их нет. И это чувство, оно сильно привязывает к месту». Ардан провел подушечкой большого пальца по поверхности посоха. Шершавый, с чуть потрескавшимся лаком, который постепенно не выдерживал приключений владельца. «Надо бы, наверное, купить на рынке заклинаний специальный раствор и обновить. Старый алькадский дуб. Он напоминал о доме детства. Если бы я не осознавал справедливость мотивов господина Армана, то, может, придумал бы сотню оправданий, чтобы не переезжать», — честно признался Арди. «Понимаю, дружище», — Борис чихнул и шмыгнул носом. «Просто они не люди». Арди прекрасно знал, что Борис не вкладывал в данные слова никакого политического подтекста. «Знаешь, после отлучения от семьи моей самой главной проблемой было вовсе не то, что я больше не наследник сраного герцога». Как и всегда, говоря о своем отце, Борис не забывал вставить нецензурный эпитет. «А то, что меня окружали люди, которые меня не понимали. Не потому, что не хотели, не потому, что с ними было что-то не так. Нет, вовсе нет». Борис сентиментально улыбнулся и, подняв взгляд к серому небу, выдохнул густое облачко пара. «Мы просто очень долгое время жили в разных мирах, Арди. Я не понимал их проблем, они смеялись над тем, что казалось важным мне. И у меня ушло немало лет, дружище, перед тем, как я освоился в их мире. Понял его, принял, стал его частью. И это разность социальных классов, Арди. А у тебя, насколько я могу судить, ситуация куда более глубокая. Так что неудивительно, что тебе легче в Брюсе, потому что...» «Они не люди», — закончил за друга Арди. «Наверное, ты прав. Но, с другой стороны, господин Арман тоже. Я понимаю, что сам факт моей службы в Черном доме не самая приятная перспектива. Но орочи и пиджаки — попросту лишняя головная забота. с которой тебе, дорогой друг, предстоит разобраться после нашего крайне веселого, задорного и, как ни погляди, увлекательного приключения», — с явным сарказмом и иронией резюмировал Борис. К этому моменту они как раз подошли к зданию будущего музея. Минуя рабочих, не сильно обрадованных тому, что у них под ногами мешались напыщенные маги, прямая цитата шпаклевщика, едва не уронившего на голову Арду ведро, они поднялись по лестнице и вошли внутрь. Поморщившись от резкого химического запаха краски, лака и чужого пота, впитавшего в себя все вышеперечисленное, Борис с Ардом сняли пальто. Лорд Фахтов еще и свою шапку из соболиного меха. Ступая по плотному картону, укрывшему пол, они двигались строго по указателям, развешанным по обнаженным стенам, с которых сняли старые деревянные панели. На практику черной краской небрежным почерком значилась на простой картонке, а справа стрелка, указывающая дальше. «Как думаешь, тут до нас уже половина большого побывала?» — спросил Борис, озираясь по сторонам. «Ну да, скорее всего, лорд Фахтов никогда не утруждал себя визитами в бюрократические центры столицы. Для этого у него имелись юристы и представители интересов, или как там назывались подобные служащие в аристократии. Скорее всего, половина всех столичных звездных студентов», — покачал головой Арди. Вместе они поднялись на второй этаж, и Ард, ступая по лестнице, старательно отмахивался от не самых приятных воспоминаний о прошлом визите. Оставалось надеяться, что в этот раз все пройдет вполне цивилизованно, и Ордану не придется ни влезать в чужой разум, ни пользоваться сигнальным медальоном второй канцелярии. Довольно скоро они обнаружили дверь, укрытую все тем же картоном, поверх которого широко размашисто написали «Канцелярия». Заходя внутрь, Борис и Арди ожидали чего угодно, но не Полину Аркеровскую, мило пившую горячий чай, в компании двух магов. Седовласого мужчины, немного тучного, но очень улыбчивого и с буквально говорящими кустистыми бровями. В синем плаще он сверкал скромными погонами на 3, 5 и 2 луча. Рядом с господином сидела статная, стройная, настолько, что можно было спутать с манекенщицами, больеро старушка. Именно старушка. 68 лет, с тонкой короткой шеей, не по-женски квадратной челюстью, яркими глазами, лет на 40 моложе ее облика, и зеленым плащом, с погонами на 2 и 2 луча соответственно. Борис ненадолго опешил, а вот Арди нисколько не удивился. Короткого путешествия по стране, беготни по столице и регулярных визитов на рынок заклинаний хватило, чтобы получить вакцину от предубеждений большого. Погоны Полины, Бориса и Арда блестели для мира звездных магов поистине чудовищным количеством лучей. Именно поэтому 1,5 года назад Глеб Давос и отряд Йонатана так удивились количеству лучей Арда. Даже венец второй триады считался весьма серьезным достижением для любого звездного мага, а все, что относилось к последней триаде, — невероятным успехом. «Господа!» Несмотря на немолодой возраст и немалый вес, с крышки стола весьма ловко спрыгнул седовласый мужчина. «Меня зовут магистр Ионис Баклов, а это...» «Магистр Ната Лаварская», — кивнула старушка, точно так же сидевшая не на стуле, а на столе, скрестив под плотной зимней юбкой длинные ноги. Борис с Ардом в недоумении переглянулись. Такое впечатление, что в случае магистра Лаварской некий химеролог компетенции уровня профессора Коверского просто скрестил чужое тело и голову. «Мужланы», — прошипела Полина, отставив в сторону чашку чая. Тот факт, что госпожа лорд приехала раньше, явно указывал на то, что как минимум зимой подземные трамвайные линии действительно выигрывали в скорости передвижения по столице. «Лорд Борис Фахтов, Арт и Габар». После короткого раунда обмена рукопожатиями их усадили на свободные стулья. В канцелярии пока что кроме старенького деревянного архива, явно доставшегося в наследство от гильдии магов, точно так же, как и все остальное, пылившееся в небольшом помещении, нескольких столов и простеньких стульев больше ничего не имелось. «А теперь небольшое испытание, чтобы понять, чем вас занять на практике, господа», — С плутоватой улыбкой, по-прежнему сверкающими глазами, сказала старушка. «Почему я так выгляжу? Госпожа лорд, прошу, не подсказывайте вашим друзьям». Полина так красочно фыркнула, что без всяких слов стало понятно, что именно она думает по поводу слова «друзья». «Средство из крови неумирающего», — спустя несколько минут предположил Борис. «Вы участвовали в экспериментах с ним, но я не слышал, чтобы данный экстракт был способен на нечто большее, чем пусть и весьма заметно, но сгладить морщины на лице». «Неумирающим» называли природную аномалию, охота на которую находилась под строгим запретом ввиду почти полного вымирания данного вида волшебных существ. Вот такой вот оксюморон. Почти вымершие, неумирающие. Внешне они напоминали помесь утки, бобра и землеройки. Небольшие существа, обитавшие в болотах. Особых сил или свойств не имели, кроме одного. Над ними не было властно время. Неумирающие не старели. И потому испокон веков, еще до рождения империи, на них охотились и первородные, и люди. Их кровь использовали для создания отваров, мази и пилюль, попытки добиться понятной цели — вечная молодость. К счастью или нет, но так ни у кого и не получилось добиться сколько-нибудь значимого результата. И единственным результатом изысканий стало почти полное истребление данного вида. Довольно печальная, если задуматься, история. «Пожалуй, лорд Фахтов у меня не наберется столько эксов, чтобы позволить себе крем из экстракта неумирающего», — улыбнулась старушка. — Я сказал про эксперименты, а не покупку. Тихонько буркнул Борис и замолчал. — Ну, а вы, господин Игабар, госпожа Лаварская, сохраняя милую улыбку, повернулась к Арду. Она его почти обманула. Нарочито несочетающиеся внешние данные действительно могли запутать. И не потому, что Ардан отказывал возрастным людям в стройности и силе тела. Нет. В Эвергелии, где приходилось трудиться от рождения до заката, подобное далеко не редкость. Все дело в глазах. В глазах и в том, что Арди чувствовал знакомое покалывание. Да и основные генераторы в силу ремонта были отключены. «Это невероятный морок», — немного ломано на диалекте лесных эльфов произнес Ардан. «Если бы вы не спросить, я бы никогда не догадываться». Старушка моргнула, ненадолго замерла и широко улыбнулась. Мгновение-другое, и перед ними сидела эльфийка. К прежней стати добавилось кукольное лицо девушки лет 16, встречавшей весну своей юности. Фиолетовые глаза без радужки и белка, и длинные уши, увенчанные острым треугольником хрящика, чем-то напоминавшего клык. По такой форме и можно было отличить, к примеру, эльфов севера от эльфов восточных лесов. «Что меня выдало?» — на галеском спросила эльфийка. «Глаза», — ответил Ардан, — «слишком молодые и беспечные». «Эгабар», — повторила эльфийка и щелкнула пальцами. «Ну да, точно. А я еще подумала, почему фамилия кажется мне знакомой». «Что же, дорогой магистр Баклов, кажется, соревнование изначально было нечестным». Пожилой магистр только развел руками. «И как вас зовут на самом деле?» — спросил явно недовольный Борис. Лорд Фахтов, несмотря на все свои достоинства, категорически не любил проигрывать. Он никогда не позволял себе вымещать горечь поражения на ком-либо, но по нему было видно, когда Борис был недоволен. Недоволен собой. Наверное, учитывая то, как складывалась жизнь лорда Фахтова, весьма понятно, из-за чего возникла эта деталь характера. «Я ведь уже представилась», — приглаживая шикарные каштановые волосы, ответила эльфийка. «Ната Лаварская». «Но ведь это человеческое имя». «Поверьте мне, лорд, за 205 лет вы далеко не первый, кто собирается завалить меня однотипными расспросами». Все с той же плутоватой улыбкой произнесла госпожа Лаварская. «И можете не сомневаться, я скормлю вам десяток небылиц, так что давайте перейдем к делу». «Господа». Магистр Баклов указал на документы, привезенные Полиной. «Пока мы с госпожой лорд и лордом вечно ангелы, я столько аристократии, как сегодня, не видел. Да, пожалуй, никогда. Правда, говорят, что в большом Эльфийка прокашлялась, и пожилой магистр, спохватившись, вернулся к изначальной теме. «Так вот, пока мы разбираемся с документами, составляем отчеты и проводим ревизию, наши дорогие господины Габар и госпожа Лаварска отправятся в запасник. И, соответственно, нам потребуется доброволец для того, чтобы раз в полчаса навещать господ запасники и экспроприировать у них сопроводительные листы». Магистр явно пытался шутить, и не сказать, что у него не получалось, просто атмосфера несколько не располагала. «Я буду навещать друга», — тут же вызвался Борис. «Отлично», — хлопнул ладонями магистр Баклов. «Тогда приступим. Открытие уже скоро, а у нас впереди...» Ардан, повесив пальто на вешалку, счистил на специальном деревянном приспособлении грязь и снег в деревянный поддон и направился следом за эльфийкой. Госпожа Лаварская, придерживая дверь, уже ждала его в коридоре. Когда они вдвоем почти скрылись за поворотом, ведущим к черной лестнице, до них донесся чуть ехидный голос Бориса. «Кстати, магистр Баклов, совсем скоро сюда приедет великий князь Иолай Агров со своими подручными. Если честно, лучше в запасник его не пускать». Арди не стал слушать продолжение разговора и мысленно отрезал себя от прочих звуков. Спускаясь по обшарпанной лестнице, видимо, ремонтные работы подсобных помещений решили отложить до лучших времен. В сторону подвальных помещений он чуть втянул носом в воздух. Прежде чем сформировать в сознании образы и запахи, он услышал смеющийся тон госпожи Лаварской. «Я никогда не жила в лесах, господин Агабар». Она верно поняла его мотив и действительно пахла совсем не как эльфы. Скорее, как молодые девушки Бальеро. Модный аромат цитруса, ванили и редкого каргамского фрукта, чье название Арди не помнил. «Можно просто Ард?» «Разумеется», — кивнул он. «Надо же!» — искренне удивилась эльфийка. «Вы не порываетесь спросить, почему у меня такое имя?» Ардан пожал плечами. Признаться, он бы предпочел поменяться с Борисом местами. Нет, он не имел ничего против лесных эльфов или самой магистры Лаварской, просто... «Вы проницательны», — чуть тише произнесла собеседница. Они уже успели спуститься в тускло освещенные старенькими масляными лампами — генераторы-то отключены — подвальные коридоры. Ардан следовал чуть позади Лаварской, так как понятия не имел, куда конкретно идти. «Молчите», — задала риторический вопрос эльфийка. «Честно, Арт, вам нечем переживать. 200 лет назад. Это огромный срок. Для людей. И для эльфов, выросших в метрополии, тоже». Сердце Наты билось ровно, голос звучал легко и певуче, она не лукавила. «Знаете, Арт, я помню времена, когда столица ограничивалась тем, что сейчас называют старым городом. Тогда она мне, признаться, нравилась больше. Может, поэтому я и стала изучать историю? В самом широком смысле». «Магистр Лаварская, я не...» «Вы не используете взгляд ведьмы». Она ненадолго повернулась к нему и подмигнула. «Поверьте, я бы почувствовала. И, скорее всего, смогла бы сделать вам неприятный сюрприз». Ардан скосил взгляд на количество звезд и лучей на ее погонах. «Таких звездных сил не хватило бы, чтобы навести столь искусный морок». Так что впервые за всю свою жизнь Арди встретил другого говорящего. «Когда восстание было подавлено, а мои родители погибли у крепости Пашер, меня забрали в приют для осиротевших первородных». Арди не спрашивал, но магистр Лаварская по какой-то причине решил рассказать историю своей жизни. «Но затем меня усыновила очень приятная семья. Я выучилась на секретаря. Но, знаете, с работой у первородных тогда было еще сложнее, чем сейчас». Арди выдохнул и все же спросил. «Простите за грубость, но зачем вы мне это рассказываете?» Магистр Лаварская рассмеялась. «Наверное, у вас весьма непростая жизнь, Арт, если для душевного разговора с другим говорящим вам требуется какая-то веская причина. Или вы знаете место, где таких, как мы с вами, несколько десятков? Прошу, сжальтесь и напишите мне адрес». Арди невольно вспомнил совсем недавний разговор с Борисом. Он носил титул говорящего чуть больше 12 лет. а госпожа Лаварская, скорее всего, несколько веков, и вряд ли часто встречала кого-то, кто мог бы ее понять. Простите. Ну, вы молоды, Арт, нисколько не обиделась магистр. Молодости свойственна излишняя резкость и торопливость. Так вот, тогда и научилась с мороком. Так проще жить в столице. Потом, конечно, когда у моих родителей появились свои дети, и... Впервые голос эльфийки дал слабину. Я порой навещаю их праправнуков. Ордан окинул взглядом статную фигуру. 205 лет. Сколько поколений семьи, давшей ей приют и возможность жить, она похоронила. Ну и как-то так сложилось, что я теперь руководитель музея истории магии, — закончила Лаварская. Ордан еще в момент начала разговора нисколько не сомневался, что старшим здесь являлась именно она, эльфийка, а вовсе не магистр Баклов. «Может, хотите меня что-то спросить, Арт?» Эльфийка, остановившись около последней двери, замыкавшей тупичок, снова подмигнула. «Или вы все еще не очень мне доверяете?» «Простите, госпожа Лаварская», — Арди решил не отрицать очевидного. «Но каждый раз, когда я сталкиваюсь с кем-то, чью жизнь испортил мой прадед, ничем хорошим это не заканчивается». «Но в любом правиле есть исключение, Арт». «Надеюсь». «Хотя, если так подумать...» — протянула магистр, открывая дверь с виду самым обыкновенным ключом. — Не могу сказать, что вас ждет особенно приятная ночь. Они вошли в громадное помещение, некогда, скорее всего, использовавшееся в качестве склада для документации прошлых лет. Такой вывод можно было сделать по едкому запаху бумажной пыли, следам от множества полок на стенах и тому, что у дальней стены... На расстоянии в несколько десятков метров от входа грустил то ли забытый, то ли специально оставленный, грубо сколоченный архив. Теперь же в подземной громаде высились целые этажи из ящиков самых разнообразных габаритов. Некоторые настолько миниатюрные, что в них поместилась бы разве что шкатулка, а другие, наоборот, достаточно громадные, чтобы вместить в своих дощатых недрах целый комод. К каждому из ящиков грубый наспех на толстый гвоздь был прибит лист с типографским шрифтом. «Смотрите, Арт, задача у нас с вами весьма простая». Магистр приставила посох к одному из нескольких столов, освещенных все теми же лампами. «В первую очередь мы распаковываем все, что относится к третьему параграфу. Проверяете целостность артефакта, заполняете карточку приема и прикрепляете к ней сопроводительный лист. А примерно через, — она сверилась с циферблатом наручных часов, — 3 часа к нам приедет очередная партия. Уж простите старую женщину, но там я вам не помогу. Возьмете тележку и мигом сюда с новыми ящиками». «И так до утра?» «Да, Арт, до утра», — кивнула Ната. «Если захотите чаю, то скажите мне, я приготовлю. Мне все равно придется отлучаться, так что большую часть времени вы тут будете один». «Прелестно. Госпожа Лаварская, а зачем тогда нужен был тот спектакль с мороком?» «Может быть, Арт, у меня за 200 лет жизни немного испортилось чувство юмора». Ордан скептически выгнул бровь, чем заставил эльфийку вновь рассмеяться. «На самом деле, — начала объяснять она, — некоторые артефакты, особенно из третьего параграфа...» Ордан скосился на ближайший сопроводительный лист, где четко пропечатали «Эпоха Эанха», могут обладать некоторыми свойствами, которые способны вызвать неприятные последствия. И чтобы их заметить, нужен либо очень хорошо наметанный глаз, которым обладают обычно студенты факультета истории магии, но их на каждую задачу не отправишь, либо те, кто в силах заметить мой морок. Магистр опустилась за стол, открыв баночку с чернилами, указала ладони на ящики. «Но не переживайте, Арт, вероятность такого события ничтожно мала. Здесь экспонаты хоть и из главного запасника, но они все давно изучены и обработаны, так что все, что я сейчас сказал, и не более чем мера предосторожности». «Хм», — промычал Арди, снимая пиджак и вешая тот на спинку стула. Эльфийка-историк погрузилась в работу, а Ордан некоторое время ожидал подвоха. Что-то в происходящем ему не нравилось. Но, возможно, Разум юноши действительно терзала паранойя, порождение профессиональной деформации работника второй канцелярии. И действительно, не обязательно ведь каждое знакомство с последствиями решений и действий прадедушки обязательно должно выливаться в кровопролитие. Так что, успокоившись и смирившись с тем, что ему предстоит провести бессонную ночь в компании пыли, щепок и масляных ламп, «А чем мне?» «Вон там ломик возьмите». Не отрывая глаз от документов, Ната указала на коробку с простенькими инструментами. «И постарайтесь не посадить себе занозы. Ваш предшественник умудрился так занозиться, что пришлось вести его в госпиталь». «Хм», — повторил Ардан и вооружился весьма увесистым, почти метровым ломиком. «Полагали, что работа в музее выглядит иначе?» «Честно?» «Разумеется». Ардан выдохнул и скорбно ответил: «Да». Ната все же подняла на него задумчивый взгляд. «Знаете кого-то из моих коллег? Помимо профессора на вашем потоке в Большом, разумеется». «Да», — повторил Арди. «Имел возможность пообщаться с Мартом Борсковым». «Ого!» — не сдержала восторга госпожа Лаварская. «Тогда неудивительно, Арт, что у вас могли возникнуть какие-то ложные романтические впечатления. Господин Борсков буквально на острие археологических исследований, так что у него у самого немного искаженное представление о том, чем занимаемся мы, простые смертные». Ната действительно прожила два века среди людей. Она даже говорила совсем как человек. Впрочем, мысли завтрашнего дня. Перекинув ломик из одной руки в другую, Ардан приступил к работе.